Глава 33. Шериф Виктор Гудман совершил очевидный поступок, продиктованный осторожностью. Он проехал по маршруту между старой насосной станцией и фермой, где жил свидетель. 11 миль к северо-западу от города. Сначала он вел машину медленно и очень внимательно рассматривал правую обочину дороги, которая во многих местах покрылась коркой льда. В целом местность оставалась плоской, но тут и там попадались небольшие выступы, выбоины и неровности. Как сказал помощник шерифа, знавший свидетеля, тот ездил на старом грузовичке-пикапе «Форд», слишком старом для АБС, а если учесть, что пикап был разгружен, его заднюю часть могло заносить. Примечание. АБС — антиблокировочная тормозная система. Конец примечания. И он вполне мог попасть в аварию, ведь свидетель почти наверняка спешил, а на высокой скорости его могло вынести футов на 50 в поле. Или он мог перевернуться, если колеса попали в колею или в канаву, поэтому Гудман использовал луч прожектора на стойке крепления ветрового стекла, совсем сбрасывая скорость на поворотах. Он ничего не нашел. Свидетель жил в небольшом скромном доме, который лет 18 назад находился в центре участка в 50 акров. Теперь многие фермы слились или сдавались в аренду, и он едва мог прокормить одного человека. Крыша просела, стекла в окнах стали молочного цвета, вокруг царили тишина и мрак. Гудман вышел из машины и принялся стучать в дверь и кричать. Ему пришлось подождать минуты три. Наконец дверь открыла растрепанная женщина в ночной рубашке, гражданская жена. «Нет, его еще нет дома», — сказала она. «Да, он всегда звонит, если задерживается». «Нет, я понятия не имею, где он». Гудман вернулся в машину и по той же дороге направился к насосной станции. Он снова ехал медленно, освещая прожектором другую обочину и 50 футов поля за ней, и вновь ничего не заметил. Тогда шериф начал исследовать другие маршруты, начиная с наиболее вероятных. Его округ был не слишком сложным с точки зрения географии. Центральное пересечение дорог разбивало его на четыре четверти — северо-западную, северо-восточную, юго-восточную и юго-западную. На каждой четверти в разные годы велось строительство. Нельзя было исключить, что свидетель решил вернуться домой, выбрав не самый короткий маршрут. Возможный, но не слишком вероятный вариант. Бензин стоил дорого и не имело никакого смысла накручивать лишние мили. Гудман сомневался, что у свидетеля имелась подружка, готовая его принять в такое позднее время. Однако шериф был человеком основательным, поэтому он решил проверить эту версию. Однако ему не удалось найти старый форд-пикап в северо-западной четверти, в северо-восточной и юго-западной тоже. Юго-восточная четверть представлялась шерифу наименее вероятной. Чтобы туда попасть, свидетелю требовалось развернуться и поехать в сторону, противоположную от дома. А зачем ему так поступать далеко за полночь? К тому же юго-западная четверть была в основном коммерческой. Двухполосное шоссе, ведущее на юг, с двух сторон окружали небольшие торговые центры. Такая же дорога вела на восток. Там расположились магазины, торгующие семенами, садовым инвентарем и текстильными товарами, оружейные лавки и ломбарды. И еще там находились банк, аптека и фирма «Джон Дир». Примечание. Крупнейший производитель сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники. Конец примечания. Все они закрывались в 5 часов вечера. Рядом на боковой улочке имелась стоянка, которая по ночам пустовала, а еще дальше стоянка побольше, которой также обычно никто не пользовался, и старые склады, надежно запиравшиеся на ночь. И тем не менее Гудман проверил все. Он был основательным человеком. Шериф медленно ехал на юг, заглядывая в переулки между зданиями, затем возвращался на север по той же дороге, осматривая противоположную сторону дороги. Он ничего не нашел. Затем повторил ту же процедуру на дороге, ведущей на восток, в открытые поля, тщательно осматривая обочины в обе стороны, проверяя переулки и фронтоны магазинов, а также стоянки, находящиеся сзади. И так он нашел грузовичок. Старый форд-пикап был аккуратно припаркован возле хозяйственного магазина Гасса Бентри. Ричард сложил карту, от которой было немного пользы, и засунул ее в задний карман. Выглянув в окно офиса, он обнаружил, что еще темно, но рассвет уже приближается. Он посмотрел на толстяка и спросил: «Не хотите сдать мне номер?» Тот не ответил. «Я вам заплачу, а вы дадите мне ключ. И тогда вы сможете считать, что это бизнес». Вместо ответа толстяк подошел к углублению за стойкой и вытащил оттуда кусок бумаги в прозрачном пластике с надписью «Менеджмент оставляет за собой право отказывать в обслуживании». Пластик был слегка покрыт пылью от штукатурки, которая осыпалась после выстрела. «Я хороший парень», — заявил Ричард. «Вы слышали, как я разговаривал по телефону с представителем федеральных властей? И наш разговор был вполне дружелюбным». «Мне не нужны новые неприятности», — ответил толстяк. «Ну, все неприятности, которые могли сегодня произойти, остались позади. Дальше будет идти расследование. У вас остановится с десяток агентов, которые проведут здесь неделю, или даже больше, 10 агентов, и они останутся на более длительный срок. Сравните это с вашей обычной зимней занятостью». Толстяк колебался. «Ладно, мы ведь можем поехать в другое место», — сказал Ричард. $40, — сказал толстяк. $20, $30. Не нужно так давить. У парней есть бюджет. Если они увидят то, что им не понравится, они позвонят в ВНС, ну, просто для развлечения». Примечание. ВНС — внутренняя налоговая служба. Конец примечания. $25. Договорились. — сказал Ричард, выудил из другого кармана пачку мятых банкнот и отсчитал $25, десятку, две пятерки и 5 купюр по $1. «За неделю вперед», — заявил толстяк. «Только не надо так напирать», — ответил Ричард. «Ладно, за 2 ночи». Ричард добавил 20-ку и 5-ку. «Я займу номер в середине ряда, без соседей с 2 сторон». «Почему?» «Потому что я люблю одиночество». Толстяк достал из ящика письменного стола латунный ключ с кожаным брелоком, на одной стороне которого виднелась выцветшая цифра 5, а на другой — какие-то инструкции по отправлению писем. «Вам нужно расписаться в журнале». «Зачем?» «Закон Айовы». Ричард записался как Билл Сковрон, который выбил 0,375 за Янкис в мировой серии через несколько недель после рождения Джека. Примечание. Нью-Йорк Янкис — популярный американский бейсбольный клуб, а мировая серия — финальная серия главной лиги бейсбола США, бейсбольного чемпионата в США. Конец примечания. Толстяк протянул ему ключ, и Ричард направился в свой номер. Шериф Гудман позвонил Джулии Соренсон на сотовый телефон и рассказал ей, что нашел грузовик свидетеля. «Есть следы борьбы?» — спросила она. «Нет, пикап аккуратно припаркован», — ответил Гудман. «За хозяйственным магазином, ну, как Мазда возле кафе». «Он заперт?» «Да, что немного необычно для наших краев. Обычно люди не закрывают свои автомобили, в особенности, если речь идет о старых развалюхах». «И нигде не видно следов свидетеля?» «Ничего, он исчез». «А есть поблизости бар или отель?» «Нет. Только торговый центр. Я пришлю экспертов, чтобы они осмотрели грузовик». «Скоро уже рассвет». «Тем лучше», — ответила Соренсон. «Дневной свет всегда помогает». «Нет, я хотел сказать, что дочь Карен Дель Фуэнса скоро проснется. Есть какие-то новости?» «Водитель снова мне позвонил. Они его бросили. Дель Фуэнса была жива, когда он видел ее в последний раз». «Как давно это было?» «Боюсь, достаточно давно, чтобы ситуация могла измениться. Но значит, мне нужно что-то сказать ребенку». «Только факты. Не говорите ничего определенного, пока мы не будем знать наверняка. И позвоните директору ее школы, она сегодня туда не пойдет. Может быть, стоит попросить соседскую девочку тоже не ходить в школу, чтобы у нее была компания. А соседка работает днем?» «Да, почти наверняка». «Но тогда попытайтесь уговорить ее остаться дома. Ребенку Дель Фуэнсо лучше иметь рядом знакомое лицо». «А где вы сейчас находитесь?» «Я уже близко. Водитель ждет меня в мотеле». «Зачем?» «Он утверждает, что ни в чем не виноват и что случайно оказался рядом». «И вы ему верите?» «Я не знаю». В этот момент Соренсен миновала бензоколонку. Она сворачивала то направо, то налево, постоянно двигаясь на юг и на восток в темной пустоте, следуя за маленькими синими указателями. Ее навигатор показывал, что до мотеля осталось около 30 миль. «Еще 30 минут, и я на месте», — подумала она. Ее Краун Виктория неплохо показал себя на проселочных дорогах. Она вовсю газовала на прямых участках и сильно тормозила на поворотах, словно яхта, движущаяся по земле. Как и все машины бюро, это была оборудована специальной подвеской. Конечно, не NASCAR, но со своей работой она справлялась. Примечание. NASCAR — Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей, частное предприятие, занимающееся организацией автомобильных гонок и сопутствующей деятельностью. Конец примечания. Если забыть о покрышках, которые жалобно завывали, скорее всего, придется их заменить. Камень будет в восторге. Ричард отпер замок в номере 5 и вошел. Обычная комната мотеля. Слева двуспальная кровать, в ногах стоит низкий шкаф, еще дальше стенной шкаф и ванная комната. Стены покрыты зернистой ламинированной пленкой оранжевого цвета, какой не найдешь у обычного дерева. На полу лежал коричневый ковер. Покрывало на кровати было немного светлее ковра, но темнее стен. Ничто в номере не радовало эстетические чувства. Однако Ричера такие мелочи не волновали, он не собирался тут оставаться. Джек зажег свет в ванной комнате и оставил дверь приоткрытой, затем включил лампу, стоявшую на прикроватной тумбочке, и задвинул занавеску киноокне, оставив лишь небольшую щель. Затем вышел из номера и запер за собой дверь. Он пересек парковку перед мотелем, перешел на противоположную сторону дороги и зашагал на запад по замерзшему полю на 50, а потом и 100 ярдов, затем повернулся, присел на корточки и оглянулся. Номер 5 выглядел так, словно в нем кто-то есть. Ричард сумел прожить трудную и долгую жизнь благодаря тому, что сохранял внимание и осторожность. Он не собирался позволить Соренсен застать себя врасплох. Джек намеревался прятаться до тех пор, пока не убедится, что это она, и не узнает, кого она привезла с собой. Если с ней прибудет поддержка или спецназ, он исчезнет и никогда не вернется. А если она приедет одна, возможно, он подойдет и представится. Или примет другое решение. Он смотрел на дорогу и ждал.